Сенат не согласился, потому что по инструкции ревизии велено таких означенцев приписывать по желанию их в посады и цехи, годных брать в солдаты, а если в посады, цехи и в службу не пожелают, то тогда к помещикам и на фабрике. Для честного труда рабочих рук не было, а между тем, сколько рук были заняты нечестным промыслом, против которого правительство не могло с успехом действовать, опять по недостатку людей. Всякий раз, как оно обращалось к полиции с выговором, та отвечала, что не в состоянии охранять порядок по недостаточности войска, находящегося в ее распоряжении. Но всего чаще заводчиками беспорядков, виновниками преступлений являлись люди из войска. Сила, даваемая оружием, вела грубых людей к тому, чтобы пользоваться эту силу против безоружных сограждан. В Петербурге убит был малороссийский шляхтич Лещинский, живший в доме графа Чернышева, стоявшими в том доме на карауле солдатами. За Москвою рекою солдаты ночью вломились в дом купца Петрова, жену его и племянницу били смертно, кололи шпагами и пожитки пограбили. Сенат признал, что при следствии полицмейстерская канцелярия поступила слабо и неосмотрительно. Она должна была, как скоро узнала о разбое, послать для следствия члена своего, а в полки гвардии военную коллегию сообщить с требованием, чтобы у всех драгун и солдат осмотреть, не явится ли чего из покраденных пожитков, и все ли в ту ночь были на квартирах неотлучно. 27 июля императрица, присутствуя в Сенате, объявила, что главная полиция слабое смотрение имеет. В Москве не только непотребство, но и многие воровства происходят, в домах обывательских приходя крадут. Также умножилось нищих, которые работать могут и под образом разных болезней, притворяясь, милости не просят. Во многих местах рогаток нет и ходят по ночам без фонарей. А во время торжества, замерений в Швецию, во многих домах не только иллюминации, но и свеч в окнах не было. Но полицию оправдывали происшествие, подобное тому, какое случилось 8 сентября. В 5 часу пополудни за Яузою у земляного вала начался кулачный бой. Полицейская команда 2 раза его разгоняла, но гвардейские солдаты велели биться ученикам разных фабрик и прочим чинам, и когда прибыл патрульный разъезд и начал останавливать бой, то народ, схватив из огорода кольи и камни, бросился на вахмистра патрульной команды и прибил его до полусмерти. Зачинщиком драки был измайловский солдат. Так было в столице. Что же в областях? В Дмитровском уезде, в сельце Семеновском, принадлежавшем майору Докторову, указаны были разбойники-смертоубийцы из его крестьян. Для взятия их был отправлен офицер с командою, но они возвратились без успеха. Привезли 14 человек своих солдат, больных от побоев, нанесенных семеновскими крестьянами. Послан был другой офицер, добрый, с командою. Ему было приказано, если крестьяне станут сопротивляться, то для страха палить пыжами и накрепко стараться, чтобы разбойники были взяты без кровопролития. Если же и после этого будут сопротивляться, то поступать как с злодеями. Из Астрахани писали, что на 3 купеческие рыбные ватаги приезжали в 2 лодках разбойники, больше 50 человек, и ограбив ватаги, побрали большие морские лодки, также пушки, порох, говоря, что намерены ехать в море. В Ветлужской вотчине графа Головкина, селе Никольском, баки тоже убили приказчика, разграбили казенную палатку. Все это днем и в вотчине, где считалось 1668 человек крестьян. В половине года сенату дано было знать, что по большим дорогам и в недальнем расстоянии от Москвы, особенно по Владимирской дороге, разбои умножаются, разбивают не только проезжих, но нападают на деревни. Генерал-майор Шереметьев объявил, что ночью пришли в Сокольскую его волость, в село Воскресенское, разбойники. Двор его разбили, деньги взяли, приказчика били и жгли. В той же волости выжгли 2 деревни. Атаману шайки прозвание Кнут. Обер-президент главного магистрата князь Хованский объявил, что разбойники приходили многолюдством в Суздальское село его Пестякова, церковь, его двор и крестьянские дворы выжгли, 5 человек крестьян убили до смерти, 4 лежат при смерти. Вследствие этих заявлений военная коллегия распорядилась: по Волге от Твери до Астрахани расставлены были в известных расстояниях войска, назначенные для преследования разбойников. С той же целью расставлены были войска по Оке, от Калуги до Нижнего, также в Белгородской, Воронежской и Архангельской губерниях. Сенат приказал исследовать о прежних сыщиках, для чего они своей слабостью допустили таких злодеев к умножению их компаний, также почему губернаторы и воеводы не старались об их искоренении. Через месяц Сенат получил извещение, что по доносу известного уже ему сыщика Ивана Каина пойманы в Москве 3 разбойника и 1 атаман. Разбойники объявили, что атаман Кнут, который прежде назывался Пасулихин, со всею воровскою станицею, которая разбойничала около Нижнего, находится на приплывших в Коломну купеческих судах. Немедленно отправлены были в этот город 50 драгун. Войско должно было действовать и против возмутившихся крестьян. В селе Рогачеве и других селах и деревнях, принадлежавших Никольскому монастырю на Песноше, приписанному к Троице-Сергиевской лавре, крестьяне отказались повиноваться монастырскому начальству, посланного усмирить их капитана покололи, солдат прибили, и сенат распорядился послать штабс-офицера из русских. Этому удалось усмирить крестьян, которые объявили, что причиной неповиновения был слух, будто крестьяне приписных монастырей объявлены свободными. В другом месте, в Псковской, Вилейской, в отчине графини Анны Бестужевой, крестьяне самовольно выбрали себе управителя Трофимова, а прежнего управителя Залевского выгнали. Усмирять их отправился из Пскова с командой подполковник Головин, который сначала послал небольшую команду, чтобы схватить самозванного управителя с сообщниками, но крестьяне вышли навстречу в числе 150 человек с ружьями, копьями и бердышами и начали стрелять в солдат. Те, отстреливаясь, убили одного крестьянина, 6 захватили, прочие разбежались. На другой день была отправлена новая команда, которая подошед к крестьянской толпе, стала было уговаривать ее к сдаче, но крестьяне отвечали выстрелами и ранили одного солдата. Солдаты, начавшие стрелять, ранили девицу и поймали 5, в том числе мать Трофимова. Прочие снова разбежались. Схваченные крестьяне объявили, что со слушниками находится солдат Измайловского полка и производит многие злодейские поступки.